Глава 13. Вечернее платье. Предложение было неожиданным, но Катя уже начала привыкать. А что в нашей жизни не неожиданность? Однако на этот раз ее согласие спросили в последнюю очередь. Первое же и самое веское слово сказал Кравченко. Мещерский заехал к ним домой вечером. Пока Катя собирала на кухне ужин, приятели о чем-то тихо беседовали. «Катя, вот Скуратов пригласил меня. Они отмечают годовщину образования общества в субботу», — сказал Мещерский. «Не в ресторане, нет, а у них, в штаб-квартире». «Слишком часто кто-то что-то у вас отмечает», — заметила Катя. «Да, то есть нет. Они мои клиенты. Я не могу отказаться». Скуратов сказал, они были бы рады, если бы я пришел, и если пожелаю, то не один, а с кем-то, ну, с женщиной, девушкой, своей. Миляга Мещерский. Катя, хотя в последние дни она больше печалилась и тревожилась, наблюдая за Сережей, сейчас не могла удержаться от улыбки. Взглянула на Кравченко. «Как вам такое заявление?» Он был как ленивый дракон. Сидел в кресле, курил дым колечками. «А почему бы тебе не составить Сереже компанию?» — спросил он загадочно. «Мы вот с Вадей сейчас посоветовались?» Мещерский смотрел с надеждой. «Он тоже думает, неплохо было бы, чтобы ты сама взглянула на моих клиентов». «Ага. И эти сговариваются у нее за спиной». Чудная перспектива — плестись с Сережкой на вечер к совершенно незнакомым людям, каким-то его клиентам, якобы в качестве его девушки, а на самом деле вроде соглядатая и конвоира, и только потому, что... «Катька, да ты все равно в субботу ничем не занята!» — хмыкнул Кравченко. «Как это я ничем не занята?» — разозлилась Катя. «А дом? А хозяйство? Куры, коровы, индюшата?» Кравченко всплеснул руками. Проблески чувства юмора. Слабые квелые ростки. Катя махнула рукой. «А ну вас!» Но, взглянув на Мещерского, а затем снова на Кравченко, поняла, ей придется согласиться проводить, а точнее конвоировать Сережку не только в музей, а всюду, куда он только не попросит. Придет время, и в этой странной игре наступит очередь Кравченко. Но сейчас они, ее муж и его лучший друг, решили, что дело за ней. Решили сами, вдвоем, как всегда, не спросив ее. Она должна взглянуть на клиентов Мещерского. И что же? «Хорошо, мы пойдем с тобой в субботу, как скажешь», — кивнула Катя. «Не Мещерскому, Кравченко». «И как же одеваться на этот вечер в эту штаб-квартиру? Скромно? Парадно?» «Шикарно!» — рявкнул Кравченко. «То синее вечернее платье подойдет». «Вечернее платье. Вещь, которую женщина покупает или получает в подарок с трепетом сердечным, носит 1, 2, 3 раза и вешает в шкаф». В минуты одиночества смутной тоски достает, перебирает пальцами прохладный шелк, серебристое шитье, одевается, смотрит в зеркало и снова убирает в шкаф вместе с мечтами, надеждами и одиночеством. Все происходило вечером в субботу с Катей так или примерно так. Кравченко работал, она коротала время до вечера одна. Мещерский должен был заехать за ней в 7:30. О нем она знала лишь то, что все эти дни он по горло занят на работе. И тем не менее, почти каждый день выкраивает час-другой, приезжает на Никитский, криминалисту-программисту Синицыну, и смотрит снимки, папку за папкой, альбом за альбомом. Результатов не было никаких. И Катя не очень верилась, будут ли они. Она только видела, что этот мучительный, изматывающий процесс узнавания становится для Мещерского чем-то вроде наркотика. «Какая ты сегодня красивая!» — — сказал он, когда она открыла ему дверь уже во всеоружие. «Вадя прав. Это платье очень тебе идет». Она прочла это по его глазам. Сама же чувствовала себя прохладные струи шелка. А все остальное — открытые плечи, руки, высокие каблучки новых замшевых туфель, итальянский браслет, тот самый, ее любимый, подарок Вадьке. И этот неистребимый румянец на щеках, проклятый цветущий миндаль. «Сумку чуть не забыла! Ключи!» Не глядя на Мещерского, она сдернула с подставки перед зеркалом в коридоре кожаный мешочек, купленный к платью вместе с туфлями в качестве аксессуара. В машине Мещерскому казалось, что он глуп и неловок, и что у Кати духи не те, другие. Надо было объяснить ей причину, отчего он так настаивал, чтобы она ехала с ним. Но ведь Кравченко понял все без объяснений. Вообще-то он как-то задумчиво и серьезно начал поглядывать на Мещерского после их разговора о ночном звонке, но лишних вопросов не задавал. Они знали друг друга с самого детства, им совсем порой не нужно было слов. А Катя... Мещерский знал, она вянет и хандрит, если с самой сильной страстью ее, любопытством, друзья обходятся небрежно. Но сейчас что-то объяснять ей ему не хотелось. У нее были другие духи, горькие, тревожные, полная противоположность тем, призрак которых иногда приходил к нему. Там, в музее, духи Евфрат показались ему жуткой дрянью, приторной, липкой. И вместе с тем призрак этих духов вызывал другой призрак — образ. Воспоминания о человеке, о котором Мещерский, кроме его имени и фамилии, знал еще и то, что это именно с ним он столкнулся в дверях музея в тот самый миг. «Кто мне звонил? Что ему надо?» Мещерский не думал этого, словно кто-то вбивал ему это в голову, как телеграмму. «Неужели он еще раз позвонит? Неужели все повторится?» Катя понятия не имела, куда он ее везет, смотрела в окно машины на вечернюю Москву. А Мещерский хорошо запомнил адрес, продиктованный ему Скуратовым. Ворон оказался прав. Председатель военно-исторического общества позвонил и пригласил скоротать вечерок в дружеской компании по случаю нашей скромной годовщины. О делах только по святой необходимости. И будем все мы очень рады видеть вас, Сережа, и не одного, а с той, которую вы, ну, в общем, присутствие дамы сердца горячо приветствуется. Штаб-квартира армии Юга России располагалась в Харитоневском переулке. Небольшой, одноэтажный, заново отремонтированный особнячок, затерянный в паутине московских двориков между Харитоньем и Садовым кольцом. Ограда. Стриженный газончик, старые липы, воробьи. Над гранитными выщербленными ступеньками входа чугунный фонарь. Окна залиты светом и одновременно плотно закрыты жалюзи. Каким был тот вечер в том доме? Катя показалась одним из тех, о которых будешь вспоминать. Штаб-квартира напоминала и клуб, и офис, и дом обетованный. Вестибюль, гостиная, небольшой зал собраний, кабинет председателя с российским флагом, яркими штандартами и казачьими шашками и палашами на стенах. Столовая, где был уже накрыт длинный, обильный праздничный стол. В вестибюль их пропустила охрана, а встретил сам Скуратов. Катя смотрела на него с великим любопытством. По дороге сюда Мещерский поведал ей историю о юношеской выходке Скуратова, расстроившей брак его матери. Словно хотел сказать: «Вот, смотри, какие типы бывают. Не я один такой, неуравновешенный, взбалмошный, нервный». Но на человека с нервами Алексей Скуратов, на взгляд Кати, был похож мало. Он был в темном костюме, слегка и вместе с тем все равно безуспешно скрывавшим его полноту. «Очень рад. Милости просим, гости дорогие. Сергей, познакомь нас, пожалуйста», — сказал Скуратов, улыбаясь Кате. И Мещерский познакомил. В вестибюле толпилось много народа, подъезжали все новые и новые лица. Катя мельком увидела Белкина, он издали вежливо кивнул, был занят с кем-то разговором. Потом Катя увидела других мужчин, молодых и постарше. Все ли они были военными историками, нет ли? И кто из них был настоящим терским казаком, а кто поддельным? Видела она и женщин. Многие гости пришли со своими женами, подругами. Были среди женщин и красивые, и очень красивые. К ним с Мещерским подошла молодая пара. Сумрачный юноша и девушка, тоненькая, с обильной черной косой, огромными темными глазами, похожая на орленка. Мещерский познакомил их. Парня звали Абдулла. «Боже», — подумала Катя, — «если в какой-то другой жизни я стану мужчиной, пусть меня зовут Абдулла». «Абдулла, немного ли товара взял? И все поди без пошлины? Нет-нет-нет». Это был Алагиров. Он пришел на вечер со своей старшей сестрой Верой. Катя из разговора узнала, что она — балерина. Затем они все перешли в гостиную, и тут уже Катя смотрела по сторонам во все глаза. Штаб-квартира военно-исторического общества Терского казачьего войска была местечком призанятным. В гостиной все стены сплошь в олеографиях со старинных гравюр, а на них портреты войсковых казачьих атаманов от Иловайского и Платова до героев 1812 и 1914 годов. Батальные сценки, например, схватка лейб-казаков с французскими гусарами, нападение казаков-партизан на обоз маршала Нея, поединок казака с мамлюком конвоя Наполеона Бонапарта, старые фотографии конца прошлого века и времен Первой мировой, офицеры лейб-гвардии такого-то казачьего полка перед отправкой в действующую армию, принятие присяги, конские состязания. У двери в зал собраний была укреплена мраморная доска, где было выбито следующее. «Пусть же наша полковая летопись, вечный памятник родных имен, подвигами своими прославляющих казачество, свидетель прошлого, послужит залогом не менее славного будущего нам, государевым лейб-казакам, на честь, на гордость Тереку». А внизу было указано, что это слова державного шефа полка Его Императорского Величества, сказанные им на высочайшем смотру. Катя смотрела на дату речи. 100 лет назад это было произнесено, выбито на мраморной доске. Она оглянулась, и он стоял в дверях, видение из прошлого, словно ожила старинная гравюра. Катя не могла сказать, кто это был. Атаман, Ясаул, сотник, Харунжий. Нет, она ведь не знала таких воинских отличий. Это был просто мужчина в форме, которую Катя прежде видела только в кино. В черном бешмете и черкеске, украшенный серебряными газырями и наборным кавказским поясом. И лица его Катя сначала не видела. Он стоял к ней в полоборота, небрежно облокотившись на дверной косяк. Видела лишь этот полумаскарадный, нарочитый, такой вычурно-странный, несовременный. И вместе с тем такой сногсшибательный, блестящий, выделяющий его из всей шумной толпы костюм. Такое же впечатление, наверное, производил Хаджи Мурат на придворном балу, сентиментально подумала Катя. Или господин Печорин, когда он забывал про сплин и вспоминал, что явился на Кавказ не хандрить, а рисковать жизнью. «Сереженька, кто это?» — спросила она шепотом. — Да, это Астраханов. Надо же так одеться. подойдет, я вас познакомлю, если хочешь», — насмешливо ответил Мещерский. Катя смотрела на Астраханова, а затем увидела, что он не один такой в этом своем терско-казачьем национальном облачении. Были и еще молодые мужчины. Белые, черные черкески, алые бешметы, башлыки, серебряные газыри, наборные пояса. Скуратов некоторых из них подводил к Мещерскому, знакомил. Все это и были военные историки, югоармейцы. И некоторым из них предстояло дальнее путешествие. Катя разглядывала их с интересом и думала. Вот окончится вечер, этот летний бал-маскарад. Они снимут свои регалии, терско-казачьи костюмы и снова облачатся в пиджаки, галстуки, джинсы, футболки. Впервые в жизни она убедилась в том, как разительно, иногда просто волшебно, меняет мужчину одежда. Когда твой сверстник и современник внезапно становится персонажем с фамильного портрета, копией самого предка, некогда воевавшего под Плевной и Бреслау, стоявшего в недвижных шеренгах полка лейб-гвардии, которому какой-то там император, который ныне уже прах и тлен, производил свой последний, высочайший смотр. Играла музыка. Зальчик, смежный со столовой, занимал небольшой струнный оркестрик. Моцарт, «Гром победы раздавайся», Чайковский, «Времена года» и речитатив полкового гимна «Алаверды, Господь с тобою, вот слово смысл», и с ним не раз готовился отважно к бою войной взволнованный Кавказ. Катя не удержалась, прилипла к первому же попавшемуся зеркалу, как она выглядит на этом балу-маскараде. И там, в зеркале, случайно она и заметила. В дверях показалась женщина, которую Катя сразу же узнала. Яна. Та самая художница Яна из музея. «Надо же», — подумала Катя со спокойным удивлением. «И она здесь. Наверное, вместе с Белкиным?» Но тут она увидела, как к Яне быстро подошел Скуратов, почти заслонил ее своей квадратной фигурой. Катя отошла от зеркала, оглянулась. Они о чем-то говорили, точнее, говорил Скуратов, нехотя, с видимым раздражением. А Яна? Она молча смотрела на него снизу вверх, и Катя понимала: нет, я ошиблась, она пришла сюда не с Белкиным. Они со Скуратовым знают друг друга, и, кажется, давно. Только он что-то совсем не рад ее видеть. А потом все смешалось, появились новые лица, музыка заиграла громче. Яну Катя увидела еще раз издалека. Теперь возле нее были Алагиров и его сестра. Возле балерины Орленка увивался какой-то тип в отличном костюме. За столом они с Мещерским оказались напротив Скуратова и Астраханова. Последнего поминутно отвлекали разговорами. То один подойдет с другого конца стола, то другой, то кто-то из охраны, то официанты. Похоже, банкетом, точнее, его полной организацией, распоряжался здесь именно он. На столе стояло дорогое марочное грузинское вино и русская водка. Сам Астраханов пил твише, и то немного. Когда никто к нему не обращался, не теребил по пустякам. Он редко вставлял в общий разговор слово, больше слушал. Правда, именно он, когда Скуратов их познакомил, сделал Кате вежливый и лестный комплимент, похвалил ее чудесные волосы. Катя вздохнула украдкой. Как она радовалась посещению французской парикмахерской, как мечтала, чтобы ее оценили те, чье мнение ей было не безразлично. Но обстоятельства сложились так, что Катиных стараний никто не заметил. Кравченко буркнул что-то невразумительно одобряющее. Мещерский со всеми своими страхами и переживаниями был как слепой. И вот ее заметил и оценил совершенно чужой человек, которого она видит-то впервые в жизни и, наверное, никогда более с ним не встретится. Ей смертельно хотелось дотронуться до серебряных газырей на груди Астраханова. Точно ли это серебро? А эти штуки старинные? И есть ли там порох и пули? Вблизи, за столом, Астраханов, правда, показался ей иным. Массивная, немного рыхлая фигура, одутловатое, хотя и красивое, гладко выбритое лицо, усталые глаза, серые, как осеннее небо. «Эх вы, генерал Чернота!» — грустно-насмешливо подумала Катя. «Атаман Семенов, генерал Шкуро, бледная гвардия. Вон, седина на висках пробивается, а все еще тянет вас играть в казаки-разбойники». С Астрахановым она почти не разговаривала, зато со Скуратовым они беседовали. Несмотря на полноту, он показался Кате чрезвычайно симпатичным. «Сергей, вы плохо угощаете свою очаровательную спутницу», — заметил Скуратов шутливо строгим тоном. За столом всей своей манерой держаться и, главное, завидным аппетитом, он напоминал ей Кравченко. «Вот, рекомендую, попробуйте наше фирменное — маринованные груздики. Не волнуйтесь, Катенька, это не ресторанная стряпня. Свои, домашние, друзья присылают из муромских лесов». Катя смотрела на маринованные груздики в хрустальном лоточке. Рядом стояла вазочка с черной икрой. «Хороший стол — это уже что-то по нашим временам. А когда еще и компания подбирается?» Скуратова перебили. Настало время тостов. А пить господа военные историки умели красиво и со смыслом. Пили за... Господи, Кате никогда не доводилось слышать столько тостов и по таким разным поводам. Были тут тосты торжественные и патетические, были героические, со слезой, державные, патриотические, монархические, проправительственные, пропрезидентские, военные, галантные, были и шуточные, смешные до слез. Кате все хотелось услышать какой-нибудь настоящий фольклорный, терско-казачий. Особенно ей понравилось, когда мужчины, стоя, пили «Здоровье войскового атамана». Ей все казалось, вот сейчас осушат бокалы и грохнут их со смаком об пол. Только хрустальные брызги веером. Но нет, выпили и аккуратненько поставили бокалы на скатерть. «Катя, а теперь попробуйте вот это, старинный грузинский рецепт». Скуратов потянулся к блюду, намереваясь на правах хозяина, в который уж раз угостить их с Мещерским. «Эх, аппетит — враг мой!» Он со вздохом указал глазами себе на живот. «И чего я только не пробовал, чтобы немного сбросить вес!» «Есть одно кардинальное средство», — участливо заметила Катя. «Какое же?» Оживился Скуратов. Она смотрела на маринованные груздики. Эх, была не была. Назвался груздем, полезай. Любовь. Серьезно? Да. Я вот влюбилась однажды и похудела на 5 килограммов. Класс! Скуратов смотрел на нее. Ну и как же? Что дальше было? Ничего. Я просто худела. Таяла, как свечка. «И чем же дело закончилось?» «Увы, ничем», — Катя лукаво улыбнулась. «Значит, только несчастная, безответная любовь способствует потере веса?» «Увы, но это дело чисто индивидуальное. Не знаю, как у вас, Алексей Владимирович?» «Алексей, пожалуйста. Но у меня именно так. Надо будет тоже попробовать. Врезаться этак безоглядно, по уши, в прекрасную нежную девушку. Сколько, вы сказали, кило долой? 5? Они посмотрели друг на друга и расхохотались. И Кате показалось, она знает Скуратова давным-давно. И тут ей снова вспомнились рассказы Кравченко и Мещерского о нем и его прозвище «Бизон», и выходка с матерью, которую он довел до инфаркта, и то, что он, по словам Мещерского, якобы, пусть в шутку, но считает себя потомком злодея Малюты. «Горчица есть такая, Малюта Скуратов», — подумалась Катя, Сама в магазине видела. Едкая. Когда ужин подошел к концу и официанты сервировали стол к чаю, все покинули столовую. Где-то начались мужские разговоры в сигаретном дыму. Мещерского отозвали в сторону, его снова с кем-то знакомили, с нужными людьми. Катя в одиночестве сидела на кожаном диване в гостиной, смотрела на носки своих замшевых туфель, на узорный ковер на полу. Она понимала, Мещерского прописывают по полной программе, и сейчас не нужно ему мешать. Пусть потолкуют, присмотрятся друг к другу, обсудят дела, мужчины. Оркестрик выдохся, умолк. Музыканты отправились перекусить. Катя прошла через опустелый зальчик, пюпитры, на них раскрытые ноты, виолончель, прислоненная к стулу, скрипка, альт. У окна, закрытого жалюзи, она увидела Яну. На ней тоже было вечернее платье, вишневое, удивительно шедшее к ее смуглой атласной коже и смоляным волосам. «Здравствуйте, Яна!» — светло поздоровалась Катя. Женщина обернулась, вроде бы сначала не узнала, потом узнала, приветливо улыбнулась. Однако Катя видела, что-то ей не очень весело на этом празднике жизни и грузинских марочных вин. «И вы здесь? Надо же! Получается, у нас с вами общие знакомые?» «Получается», — сказала Катя, — «но я почти никого здесь не знаю, кроме Белкина, а с хозяевами дома познакомилась только сегодня». «Еще узнаете. Все впереди». Яна смотрела в глубину комнат. Там, в толпе гостей, рядом с Мещерским и Белкиным, стоял Скуратов. «Как продвигается ваша работа в музее?» — вежливо осведомилась Катя. «Так, ни шатка, ни валка». «А мне ваши рисунки очень понравились. Стильный бы вышел клип, если бы ваша работа была использована». «Серьезно?» Яна произнесла это с той же интонацией, что и Скуратов. «Хотелось бы даже еще раз взглянуть». «Пожалуйста, буду рада. Запишу вам телефон». «Где бы записать?» Яна достала из сумочки пачку сигарет Кэмэл, нацарапала номер карандашиком для бровей, оторвала кусочек картона. «Это телефон к нам в студию. Попросите меня, Янину Милеску». «Янина. Какие волшебные имена. Янина, Абдулла». Яна глянула на нее черный цыганский глаз, улыбнулась намного теплее. «Приходите, буду рада вас видеть, Катя. Валя Белкин пропуск вам закажет, и мне развлечение. А то сидишь день-деньской, одна в этом археологическом склепе». Она говорила все это с показным радушием, но на Катю почти не смотрела, смотрела вдаль. На Скуратова, который, казалось, совсем ее не замечал. И внезапно Кате показалось, это же ее собственные мысли, только она услышала их со стороны, облеченными в слова. «Посмотрите на них. Посмотрите на них, Катя. Какие они, когда им не до нас, когда они даже не пытаются скрывать, насколько мы лишние. Когда они не хотят, а может, просто устают притворяться, что мы им нужны». Яна поднесла руку к накрашенным глазам и быстро стерла что-то ладонью со щеки. Катя подождала, она пояснит, разовьет мысль дальше. Но Яна Милеску не произнесла больше ни слова. К ним подошли Алагиров, его сестра и ее приятель, видимо, из новых, немного еще не отёсано диковатых, но, к счастью, пока еще скромных, не наглых. Подошли Мещерский и тот его однокашник, Михаил Ворон, о котором Катя лишь слышала, но видела его впервые. Потом в столовой опять пили шампанское, грузинское вино, мужчины — водку, коньяк. Беседа то затихала, то разгоралась. Классический оркестрик зачах в конец. Его сменила мощная стереосистема. И немного расслабились, потанцевали. Катя танцевала с Мещерским, а он, как известно, был ниже ее на целую голову. а затем ее пригласил Скуратов. О чем они говорили во время танцев? У Кати от шампанского кружилась голова. Кажется, о том, что европейской женщине не стоит одной путешествовать по мусульманским странам. Даже в традиционный Египет и Анталию лучше ехать в компании или с мужем, или с другом. А потом они ни о чем не говорили. Скуратов держал ее сначала вежливо и церемонно, затем чуть-чуть крепче прижал, положил ее руку к себе на грудь, накрыл своей ладонью и уже танцевал только так. Иногда Кате казалось, он нечаянно или намеренно касается губами и подбородком ее волос. Яна танцевала с Алагировым. Парень был какой-то напряженный, скованный, точно аршин проглотил. А ее смуглые обнаженные руки лежали на его плечах, точно она искала в нем надежную опору. Было заметно, насколько она его старше. Порой Катя чувствовала ее взгляд не на себе, на Скуратове. А среди принципиально не танцевавших югоармейцев Катя заметила Астраханова. Черная-черная черкеска, серебряные газыри. Он снова напоминал призрак из прошлого, Хаджи Мурата, на балу. Но лицо его было усталым и равнодушным. Чувствовалось, что последний хит Селин Дион, звучавший из динамиков, его раздражает, как зубная боль. И Катя подумала, что некоторые мужчины вдали гораздо более красивы, значительны и загадочны, чем вблизи. Ну и хорошо, и отлично, ряженый павлин. Скуратов вернул ее Мещерскому. От него Катя с удивлением узнала, что уже почти час ночи, и гостям пора и честь знать, убираться по домам. Уже на воле, под ночным небом, на стриженном газоне у машин, все начали горячо, дружно и пьяно прощаться друг с другом. На ступеньках стояли Яна, Алагиров, его сестра и ее спутник. Словно бы в нерешительности. Уходить? Оставаться? Алагиров взвешивал на руке ключи от машины. В тусклом свете фонаря Катя заметила, что в качестве брелока на связке какой-то маленький, продолговатый и вместе с тем увесистый предмет. «До свидания!» — попрощалась она с Яной и ее друзьями. «Буду рада, если мы встретимся в музее!» «Взаимно! Звоните!» — ответила Яну Милеску. Но особой радости в ее тоне не прозвучало. И тут произошло. Алагиров, подбрасывавший ключи на ладони, неловко промахнулся, и связка упала на асфальт, прибольно шмякнув Мещерского по ботинку. «Чёрт! Ой, Сережа, извини! Что ты, камни с собою, что ли, носишь, Абдулла?» Мещерский морщился от боли. «Это брелок, мой талисман, подарок, каменная печать». Алагиров быстро нагнулся, поднял ключи и сунул их в карман пиджака. «Нога болит?» «Ерунда!» — Мещерский махнул рукой. «Ну, друзья, кому по пути, можем подбросить!» К ним в машину сел Михаил Ворон. Он был в сильнейшем подпитии и болтал без умолку. Правда, довезли они его всего лишь до Курского вокзала, до Сыромятниковской набережной, где он, по его словам, после развода снимал однокомнатную квартиру.